«Что же это вы с нами делаете, Антонина Федоровна?» Вопрос звучал риторически, но тон его был полон непонятной обиды. Иваншина молча ждала разъяснений. Посетительница, то ли редактор, то ли лид-консультант, развязала папку и извлекла листочек. «Мы заключили договор на ваши воспоминания о войне под условным названием «Фронтовые дни и ночи». Заявка содержит обещание поделиться с нашей молодежью уникальностью вашего опыта. А что мы получили в рукописи? Ваша фронтовая жизнь и деятельность показаны в следующем ракурсе». Дама нацепила очки, бойко зашелестела раздраженно исчерканными карандашом страницами. «Вот, пожалуйста, аборт. Убит любимый Вася. От страха при атаке ваша героиня, то есть вы, извините, мочитесь прямо в юбке. И ни одного военного эпизода, характеризующего командира взвода, кажется, как действительно героическую личность. Так в чем же заключается уникальность опыта? Что мы поведаем молодежи?» «Правду». «Какую правду? Какую? О том, как писают от страха? Кому это надо? Нет уж, пожалуйста, приведите нам хотя бы один положительный пример, который...» Нет, Антонина Федоровна не оглохла. Шум в ушах вдруг все заглушил и перехватило дыхание. Не в спину ударило, как обычно, а впервые стиснула грудь, тупой тяжелой болью отдалось в сердце. И воздух застрял в горле, не желая лезть внутрь, в легкие. «Это у вас они легкие», — говорил старый военком, «а у меня как свинцовый сурик». Вот и она узнала, что значит, когда легкие, как свинцовый сурик. Широко разевала рот, закидывая голову, пыталась зевнуть, чтобы хоть зевком, силой, чтобы протолкнуть глоток воздуха в судорожно зажатые легкие. «Героизм вам положительный», — отрывочно продолжала думать она. «А когда на тысячи солдат одна девчонка, это как, не героизм? А спать в землянке 3 на 4 среди 2 десятков грязных, потных, усталых, вонючих, завшививших с окопной тоски мужиков, тоже не героизм? А по нужде куда бежать, когда кругом поле чистое, а до ближайшего сортира 100 верст? Эх вы, указчики, чистенькие да надушенные, вас бы туда часа бы на 4, в то реальное окопное, грязное, вонючее, пехотное, где вши и крысы, где трупы в 3 шагах разлагаются, а рядом ровики, полные дерьма, а воды, снегу котелок, а смену только через 30 дней обещали, да и то, если маршевая рота подойдет, а бани нет и не будет, и неделями снегом умываешься. Тоже не героизм. Эх вы, гладкие, не клевал вас петух». Но она не смогла выдавить из себя ни единого слова, и, разинув рот и сирея на глазах у знатока героического, начала медленно рвать листы собственной рукописи. «Что вы делаете? Что вы? Помогите же, помогите!» На счастье, дома оказалась Алка. Сунула Антонине Федоровне нитроглицерин, что купил предусмотрительный Олег, решительно выпроводила специалиста по героике и отобрала рукопись. Иваншина вскоре отдышалась и отлежалась. Олег склеил разорванные страницы, отвез работу директору издательства, все объяснил, попросил прочитать лично. Замечания оказались мелкими и конкретными. Антонина Федоровна быстро с ними справилась, и рукопись ушла в набор. До мая оставались считанные месяцы. Все стремились отрапортовать к празднику Победы, и уже в марте книжка Иваншиной вышла из печати. «Ну вот, тетя Тоня, а ты боялась. Так ведь чем старше, тем боязливее», — отшутилась счастливая Антонина Федоровна. Вторая половина дома, та, жильцам которой Иваншина отдала право первой очереди, опустела как-то незаметно. Жильцы переезжали дружно. Но тогда, когда Олег бывал на работе, однажды, возвращаясь домой уже в сумерках, он был неприятно поражен темными окнами соседей. И снова с горечью и почему-то даже с обидой тут носишься, устраиваешь, и все вдруг гибнет от бабских капризов, вспомнил, как провалила Антонина Федоровна его план, всю тщательно подготовленную, оговоренную в горсовете операцию по вселению в практически уже готовый кирпичный дом на Гвардейской улице. Выселяемых из аварийного дома жильцов расселили по новым микрорайонам, но за отсутствием свободных квартир их половину дома пока что оставили, и весь Олегов замысел на этом этапе рухнул окончательно. Оставалось одно – разрабатывать новый план, заручаться новой поддержкой. Все требовало времени, заветные площади вот-вот должны были занимать законные владельцы. И Олег с отчаянием чувствовал, как уходит из рук последний шанс. На следующий день он возвращался с работы нормально, еще засветло, и ноги сами занесли его на опустевшую половину. Печальное зрелище поспешного отъезда встретило его там. Комнаты завалены мусором, рухлядью, поломанными вещами, накопленным и ставшим вдруг ненужным барахлом. Лампочки вывернуты и кое-где срезаны вместе с патронами. Розетки частью вывернуты, частью разбиты, лишенные роликов провода, кое-где совершенно оголенные, свешивались со стен. Олег бродил из квартиры в квартиру, шурша обрывками газет, обоев, книг и журналов, думая о поразительной беспечности и безответственности съехавших. После нас хоть пожар. В самом деле, опасность короткого замыкания, о которой предупреждал Олег домоуправление и пожарную охрану, лишь возросла с разъездом жителей. Любая случайность могла сблизить оголенные концы проводки, могла вызвать искру, и тогда весь этот сухой, как порох, хлам и сор затлели бы, задымили, разгорелись бы, и вот уж тогда нам всем сразу квартиру выделят, с усмешкой подумал он. Погорельцам в первую очередь, это верняк, люди жалостливы. Конечно, следовало немедленно поставить в известность об этих оголенных проводах домоуправления, но Олег ничего делать не стал. Не то чтобы он непременно хотел пожара, он просто не хотел отказываться от такой возможности. Не его то была беспечность, не его ответственность, а судьба его и его близких могла решиться вдруг, как в сказке, огненным чудом могла решиться. «Надо побыстрее дачу снять», — подумалось ему. «Увезу всех, и пусть оно будет, как тому суждено. А если и вправду суждено, то с квартирой нам верняк. Героиню, Великой Отечественной, Антонину Иваншину, никто на улице не оставит. Уж я по всем кабинетам побегаю. Тем более после того, как книжечка вам понравилась». И, заметно повеселев после этого пожароопасного открытия, пошел домой. А во сне увидел пожар. Алка говорила, что он очень радостно смеялся. Сон оказался в руку. Иваншиной в тот же день позвонили с киностудии имени Горького с просьбой уступить право экранизации. А вскоре известный режиссер прислал пространное письмо, в котором излагал свои соображения относительно сущности героического и очень хотел сам писать сценарий, но непременно после консультации с автором. Антонина Федоровна почему-то испугалась, но и загордилась, как бы тайком от самой себя. И в результате взаимодействия этих двух чувств вечером объявила, что ничего делать не собирается. Алла и Тонечка маленькой начали ее уговаривать, и Олег хмуро помалкивал. Иваншина объявила свое решение для него по преимуществу, а потому и ждала, вяло отшучиваясь. «Дачу я снял», — неожиданно сказал Олег. «Тебе, тетя Тоня, природа нужна. Когда этот режиссер приехать намеревается?» «Не знаю». Она несколько растерялась, поскольку известие о даче было для нее неожиданным. «Он ждет моего ответа». «Напиши, чтобы не позже мая. Кино – дело нужное, но одну тебя я в городе не оставлю». «Считаешь, надо соглашаться?» «Непременно», – увесисто подтвердил он. «Твои героические дела требуют всесоюзного, «Прекрати», — строго перебила Антонина Федоровна. «Не было у нас этого разговора. Все, кончено». И уехала в свою комнату, чтобы поскорее вытереть вскипевшие слезы. Показалось ей, или в самом деле прозвучало в его тоне, доселе никогда не звучавшее равнодушие. Может, показалось, может, и неравнодушие-то вовсе, а озабоченность. Ведь мужчина же он, ведь есть же у него свои дела, свои заботы. А что, если и впрямь надоела она ему смертельно, вместе со своими болячками, докторами, колясками и прочими недугами? Она никак не могла понять, что же послышалось ей в словах Олега. Промучилась всю ночь, а утром написала режиссеру, что ждет его не позднее конца мая. Как и для каждого фронтовика, месяц май был для Антонины Федоровны Иваншиной совершенно особенным месяцем. В нем было самое яркое солнце, самые звонкие птицы и самые красивые цветы. Антонина Федоровна всегда ждала этого месяца и великого своего праздника со жгучим нетерпением, хотя давно уже не ходила ни на какие встречи. Правда, ее не забывали не только тимуровцы. Старые товарищи по прежней работе, однополчан в городе не нашлось, во главе с бывшим военкомом непременно заявлялись к ней хоть на часок, но даже если бы и не заявлялись, если бы и не приносили с собой шума и звона тех давно ушедших лет, Антонина Федоровна все равно считала бы этот месяц самым прекрасным месяцем года. И не только для себя, но и для всей квартиры, для всей семьи, как всегда говорила про себя Иваншина. Пекли пироги, готовили закуски, доставали заранее припасенные деликатесы, чтобы 9 мая радостно и торжественно поздравить свою тетю Тоню и себя с великим народным праздником. Но в этом году счастливый май оказался иным. Весь апрель Олег был хмур и озабочен, особенно когда из соседней половины дома выехали жильцы. Отвечал не в попад, грубил Алле, куда-то все время уходил, кому-то звонил, с кем-то секретничал, что-то улаживал. Нет, 9 мая он, естественно, взял себя в руки. Все было как всегда. Но Антонина Федоровна уже так хорошо знала его, так чувствовала, так понимала и так любила, боясь признаться в этом даже в мыслях, что безошибочно отделяла искренность от обязательности. И даже спросила, не выдержав: «У тебя что-нибудь случилось?» «У меня?» — он наигранно удивился. «Что ты, тетя Тоня? У меня полный хоккей, как говорится». «Ну, дружно. Это день победы. Порохом пропах». Они успели праздничные пироги доесть, заторопился на дачу. Алле велел отпуск раньше времени выпросить, Валерика из детсада забрать, а озадаченный Иваншиной сказал: «Обстоятельства диктует, тетя Тоня, все потом объясню. Жди своего режиссера, за тобой пока Тонечка приглядит. Я с нею побеседовал. У нее как раз сессия, будет дома зубрить». «А может, ну его, это кино?» «Вот как раз кино нам прямо позарез сейчас», — он улыбнулся почти как прежде и пояснил. «Новоселье не за горами, оно денежек требует, а семья у нас одна. Одна тетя Тоня, это уж навсегда». И так он сказал, что Антонина Федоровна взлетела вдруг на 7-е небо. От небывалого счастья, от благодарности, от любви перехватило горло. Она поспешно отерла слезы и молча погладила его по руке. И окончательно успокоилась, уже не замечая того, что их коммунальное братство затрещало по всем швам из-за появившихся вдруг тайн, недомолвок, умолчаний и растущей неискренности. Изощренной наблюдательностью обреченного на неподвижность человека, приумноженной на интуицию любящей женщины, Иваншина замечала все, но то все, что касалось Олега. Его озабоченность, его упрямство, его замкнутость, неискренность, растерянность и даже одиночество. Но ни о чем не расспрашивала, поскольку в душе ее, ни на миг, не замолкая, звучали его слова, уже бессознательно приравненные ею к клятве: «Одна у нас семья, и это навсегда. И, наблюдая только за ним, видя только его, совсем перестала замечать тихую и послушную Тонечку маленькую, прилежно зубрившую конспекты накануне сессии. А следить-то как раз и надо было за нею, за 19-летней девчонкой, для которой месяц май ощущался не победным громом, а тревожным шепотом, как для всех 19-леток, на всем свете и во все времена.